Глава 7. Чем больше набирала обороты подготовка к празднованию ночи зимних огней, тем быстрее, и что самое обидное, с непропорциональной скоростью, усыхал многострадальный бюджет, коварно подбираясь к роковому нулю. Мы делали все, что могли, экономя каждую монету, но усилий все равно было недостаточно. В сейфе мистера Фьюта лежал уже подписанный дядей чек на вторую половину гонорара известной столичной предсказательницы Лионели Блэк, договориться с которой и без того оказалось той еще задачей, а рядом с ним еще один для приезжей театральной труппы. И это были почти все деньги, что остались от выделенной суммы. Ведь мы еще так и не получили заказанную больше недели назад елку, и подарки сиротам тоже были под большим вопросом. Поэтому за любую возможность, которая могла позволить сделать праздник ярче и хоть в какой-то мере сэкономить, я хваталась как за последнюю соломинку. «Мистер Фьют, у меня появилась великолепная идея!» Летела я в приемную после обеденного перерыва, во время которого наблюдала через окно ресторана за детьми, строившими во дворе дома снежную крепость. «Что вы думаете о том, чтобы провести на городских площадях конкурс ледяных фигур, а потом использовать их?» Я не сразу заметила, что в приемный секретарь был не один. В кресле для посетителей сидела с газетой в руках привлекательная молодая шатенка. Немного смутившись, я повернулась к посетительнице. «Маргарет Билч к вашим услугам, мисс. Ожидаете аудиенцию мэра Билча? Вы записывались на прием?» «Нет-нет», — качнула головой девушка. «Я жду жениха, который сейчас как раз разговаривает с мэром в кабинете». Я повернулась к мистеру Фьюту, взглядом указав на запертую дверь. Неужели дядя Август в кои-то веки решил объявиться в собственном кабинете? Секретарь с невозмутимым видом кивнул, подтверждая догадку. Да уж, чудеса. Посетительница, однако, интерпретировала наши взгляды по-своему. «Можете не обращать на меня внимания и продолжать работу», — проговорила она. «Считайте, что меня здесь нет». И вдруг на мгновение растворилась в воздухе. Не буквально, само собой. Но иллюзия пустого стула для посетителей и лежавшей сверху газеты получилась достаточно убедительной. А мне вдруг вспомнилась недавняя идея с оживлением горгульи мисс Колд, и потому я не смогла удержаться от вопроса. «Простите, мисс... Дженнифер Эйприл. Можно просто Дженнифер?» Представился стул, материализуясь обратно в посетительницу. «Мисс Эйприл, скажите... Раз вы маг иллюзий, возможно, вы согласились бы зачаровать ледяные скульптуры на главной площади?» Мистер Фьют предостерегающе кашлянул. «Сомневаюсь, мисс Билч, что наш бюджет располагает достаточными средствами, чтобы оплатить труд невесты лорда Блэквотера». Я нахмурилась. «Лорд Блэквотер? Знакомая фамилия. Уж не о нем ли говорил дядя Август, когда обещал какую-то чрезвычайно выгодную для города сделку?» Невеста дядюшкиного партнера отреагировала на слова Закари милой улыбкой. «Считайте это моим подарком городу. Пока Эштон занят своими делами, мне скучно. Так что я с удовольствием приму участие в праздничных мероприятиях». «Я даже дышать забыла. Вот так удача!» «А может, вы еще и сверкающую надпись в небе сможете сделать?» С замиранием сердца спросила я. «Искрящуюся, разноцветную!» Пусть в ночь зимних огней сбываются заветные желания. И герб города. А потом будет праздничный фейерверк от огневика мистера Финнестера. «Почему бы и нет?» — согласилась иллюзионистка. Мистер Фьют укоризненно поджал губы. Но я останавливаться не собиралась. Раз предложили, да еще и безвозмездно, надо пользоваться. «Это просто великолепно, мисс Эйприл! Настоящее чудо, что мы сегодня встретились!» Она кивнула. «Мисс Билч, ваши пожелания относительно надписи я поняла. А кто занимается изготовлением скульптур?» «Мисс Алексия Колт из городского агентства «Стихийные зрелища». Я напишу вам адрес». «Да, и по поводу надписи в небе вы тоже можете поговорить с директором агентства. Маг огня, который отвечает за фейерверк, также работает у него. Договоритесь, чтобы не мешать друг другу». «Тогда не буду терять времени», — проговорила мисс Эйприл, поднимаясь вслед за женихом. «Зак, будьте добры. Когда лорд Блэквотер выйдет, сообщите, где меня искать. И передайте мои извинения, что я его не дождалась». С этими словами магичка вышла. Мы проводили ее задумчивыми взглядами. «Блэквотер? — негромко переспросила я. «Лорд Эштон Блэквотер, глава аналитического отдела финансового департамента столичного Роял Банка», — подтвердил мистер Фьюд. «Ваш дядя надеется, что помимо открытия филиала в Сент-Бруке, он согласится сделать существенный взнос в городской бюджет. Сомневаюсь, конечно, что это получится. Лорд Блэквотер не похож на человека, которого интересует подобного рода благотворительность. Спорить с оценкой Закари, за время работы помощником мэра, успевшего хорошо изучить людей, ведущих переговоры с дядей Августом, я не стала. Но мысль о небольшом, так сказать, благотворительном взносе показалась заманчивой. И для реализации этого, пусть мистер Фьют и не одобрил бы столь непрофессионального поведения, я решила воспользоваться одним старым, как мир, способом. «Дядюшка Август!» — влетела я в лакомку, старательно строя из себя прелесть, какую дурочку, чтобы разжалобить родственника. «Мне так нужна твоя поддержка!» То, что с выбором места и времени я несколько погорячилась, поняла сразу. В любимой пекарне дядя отдыхал не в одиночестве. Вместе с ним за столиком сидела строгого вида дама, в которой я, уже успевшая познакомиться с большинством официальных лиц Сент-Брука, узнала заведующую местной библиотекой. Женщина по глоточку отпивала кофе из маленькой чашечки. Дядя же, судя по количеству пустых тарелок, успел расправиться уже с двумя десертами и нацеливался на третий. Беседа шла хорошо, так что мое присутствие явно было лишним. Я честно собралась уйти и предпринять повторную атаку на кошелек дяди вечером в кругу семьи. Но поздно, меня заметили. Полуобернувшись на звук колокольчика входной двери, дядя Август помахал мне рукой, подзывая ближе. «Магагет, подойди сюда. Я представлю тебя своей хорошей знакомой. Мэгги, это Магагет, моя дорогая племянница. Магагет, это мисс Фалч, царица архивов и глаза всех, кто задерживает книги». «Мы уже знакомы», — улыбнулась я дяде и его спутнице. «Миссис Фалч приходила к нам, когда нужно было обсудить праздничный декор библиотеки». «Прекрасно, прекрасно!» — хлопнул в ладоши мэр. «Как проходит подготовка праздника?» «Все отлично, дядюшка», — бодро отчиталась я. «У нас с мистером Фьютом множество прекрасных идей. Об одной из них я как раз и хотела с тобой поговорить. Но если ты занят, не буду мешать». «Для любимой и единственной племянницы из Уайт-Бриджеских Билчей я всегда свободен». Я бросила короткий взгляд на миссис Фалч, делавшую вид, что не интересуется семейными разговорами, и решилась. «Дядюшка, что ты думаешь насчет небольшого пожертвования, скажем, на организацию праздничного катания на санях?» «Хм...» Дядя Август недоуменно нахмурился. «А зачем собегать частные пожертвования, если можно взять из бюджетного фонда, заведенного как раз под такие нужды?» В общем-то, я подозревала, что именно таким и будет его ответ. «А ты подумай, как хорошо это скажется на твоей репутации!» Зашла я с другой стороны. «Представь себе, что у каждой лошади будет особая ливрея, и на ней герб Сент-Брука и твое имя». «Чтобы весь город ассоциировал меня с конем?» — хохотнул дядя. «Интересное предложение, ничего не скажешь. Но если ты настаиваешь, просто скажи Заку. Пусть он купит, что нужно, а потом вы напишете, что это от меня. Проблем-то». «Подожди. Я готова сделать пожертвование, милая», — раздалось за соседним столиком. Я повернула голову и увидела милую старушку, компанию которой составлял суровый шатен. Покопавшись в редикюле, пожилая леди извлекла чековую книжку и аккуратным почерком выписала чек на 30 золотых. «Спасибо!» — опешила я, не зная, как обратиться к доброй старушке. «А... леди Вивьен Тар, милая! Если что, мы с Линеттой Айгером всегда рады помочь!» «А знаете, и я не против вложиться в общий праздник», — добавил кто-то. «И я. И мы». «Библиотека тоже может устроить благотворительную распродажу книг», — поддержала общий настрой миссис Фалч. «К нам как раз недавно поступила партия детских сказок и две коробки сентиментальных романов». «Ну, раз такое дело», — вздохнул дядя Август и тоже полез во внутренний карман за деньгами. Я потрясенно замерла, переводя взгляд то на одного, то на другого посетителя лакомки, наперебой предлагавших деньги. Что делать со свалившимся счастьем, я не знала. Отчаянно захотелось, чтобы рядом был мистер Фьюд и помог во всем разобраться. Но у секретаря даже в обеденный перерыв было полно дел. Покашливание соседа-старушки, очевидно, того самого упомянутого ею Агера, вывело меня из ступора. «На вашем месте, мисс Билч», — негромко проговорил он, — «я бы не стал брать деньги лично, если, конечно, вы не хотите навлечь на голову любимого дяди проблемы с налогами и отчетами. Это риск, не нужный ни мэрии, ни вам». «Агер!» — укоризненно качнула головой леди Вивьен. «Вот и чего тебе стоило не отчитывать бедную девушку? Только глянь на нее, у нее же в лице не кровинки. Того и гляди, в обморок упадет. Помог бы лучше». «Так я и помогаю, бабушка. Советом. От всей души. Хотите собрать пожертвования, мисс Билч, устройте официальный благотворительный вечер. И деньги получите, и избежите проблем». «А что, это идея?» — подхватила уже знакомая мне миссис Далси, только что вошедшая в лакомку и заставшая самый конец разговора. «Предоставь это мне, дорогая. Я и мои подруги все организуем. Наш дом может вместить около сотни гостей. А лорд Блэквотер будет нашим почетным гостем и председателем благотворительной лотереи. Мистер Билч, вы же сможете уговорить его поддержать доброе дело?» «Непогименно», — тут же откликнулся дядя. «Магагет, пихидай Заку, чтобы подготовил официальное приглашение». «И мистеру Гранту тоже». «А мы бы хотели пригласить друзей из Риверстрома. Анита, что ты думаешь об этом?» «Если речь идет о незамужних мужчинах, то, конечно, даже не спрашивай». Оставив, о счастье, заботы о благотворительном мероприятии в чужих руках, я повернулась к Тарам, возвращая, пусть и не без внутреннего сожаления, чек. «Это ваша, леди Вивьен. Надеюсь, вы согласитесь посетить вечер, и тогда формальности будут соблюдены». «Конечно, дорогая», — кивнула старушка. «Можешь на нас рассчитывать. Линет давно пора выйти в свет». «Только не говорите Заку, кому именно принадлежала идея устроить официальный сбор пожертвований, тем самым спасая мэрию от проверок», — добавил лорд Айгер Тар. «А то он взорвется от злости. И где тогда мистер Билс найдет второго такого безотказного и занудного секретаря?» Подмигнув мне, мужчина ушел, прежде чем я вспомнила, где видела его имя. Инициалы жертвователей А. Тар и Л. Найт были выбиты на медной табличке в основании целебного фонтана, который так не любил Закари Фьюд. Благотворительный вечер совершенно неожиданно для меня был организован в самые кратчайшие сроки без нашего с мистером Фьюда активного участия. Давая понять, что если людям вроде миссис Далси и ее подруг из неофициального клуба матерей незамужних дочерей чего-то хочется, они целый мир в состоянии заставить вращаться вокруг своих желаний. В роскошной гостиной собрались самые видные и уважаемые люди Сент-Брука и около десятка гостей из окрестных городов. Камерный оркестр играл негромкую музыку. Официанты разносили шампанское и вино. В качестве украшения миссис Далси использовала ленты, свечи и ветки хвои, отчего в доме витал чудесный дух праздника. У дальней стены возвышался помост для секретного аукциона, о котором хозяйка праздника хранила загадочное молчание. Хотя все, конечно, догадывались, что им предстоит. Когда мы с дядей Августом, тетушкой Патрисией, Дороти и Шейлой прибыли на место, большинство гостей были уже в сборе. Почтенные отцы семейства обосновались у камина с бокалами бренди, а дамы щебетали на диванах, бросая взгляды в центр комнаты, где играли в фанты их малочисленные сыновья и многочисленные дочери. Перевес в сторону последних в Сент-Бруке был особенно заметен, так что каждый из пришедших кавалеров, независимо от положения, возраста и внешности, был нарасхват. Миссис Далси, благоухающая и роскошная, одетая как модель из модного журнала, встретила нас на пороге. Поздоровалась с дядей Августом, тепло обнялась с тетушкой, которая, к моему удивлению, оказывается, тоже состояла в неофициальном клубе мам незамужних дочерей. Несмотря на юный возраст моих кузин, окинула взглядом нас троих и заметно погрустнела, поняв, что в полк непристроенных на вечер девиц прибыло пополнение. На секунду показалось, будто меня хозяйка вечера разглядывала чуть пристальнее, чем Дороти и Шейлу. Но тут дядя заговорил о лорде Блэквотере, и внимание миссис Далси мгновенно переключилось. «Анита, да гагая», — повинился мэр. «Мы сделали все, что могли, но лорд Блэквотер так и не ответил на приглашение. Не думаю, что стоит ждать его сегодня». «Ох, Август, ты ужасно меня огорчил!» Расстроилась председательница неофициального клуба и мать шести девиц на выданье, начисто игнорируя тот факт, что у лорда Блэквотера вообще-то уже есть невеста. «Нам так не хватает кавалеров, чтобы устроить полноценные танцы. И не только. Маргарет, надеюсь, ты помнишь свое обещание достать к ночи зимних огней полк неженатых гвардейцев? Хочется верить, что вы с мистером Фьютом делаете все, чтобы на празднике ни одна девушка не осталась без мужского внимания. Ах, кстати, а где же он сам? Август, разве твой секретарь не должен сопровождать тебя на все важные городские мероприятия? У Зака много неотложных дел, так что я не стал настаивать на его присутствии». «Зря, очень зря». Миссис Далси недовольно качнула головой, отчего перо, венчавшее высокую прическу, затрепетало. «Если лорда Бэквотера не будет, надо пригласить хотя бы мистера Фьюта». Пренебрежительное «хотя бы» неприятно царапнуло слух. Но не успела я высказаться, как дядя обратился ко мне. «Маггагет, будь добра, съезди за Заком и попроси его приехать. Он наверняка еще в мэрии». «Ты же сам сказал, что у него много работы», — напомнила я. «Наверняка Зак не слишком-то любит подобные сборища, где на него неоправданно смотрят свысока и требуют присутствия только из-за нехватки кавалеров для танцующих дам. Лучше уж тихо сидеть в приёмной». Но дядя лишь отмахнулся. «Поезжай, Маггагет. Скажи Заку, что мы без него никак. В конце концов, кому-то же надо следить, чтобы аукцион прошёл гладко». Нехотя согласившись, я извинилась перед хозяйкой дома и отправилась в мэрию за секретарем, стараясь не думать о странных взглядах, которыми одарили меня на выходе миссис Далси и ее подруга миссис Леоми, подошедшая, чтобы встретить новых гостей. Мистер Фьют обнаружился именно там, где и ожидалось, на своем рабочем месте в приемной мэра за подготовкой очередных отчетов. Услышав шаги, он поднял голову от бумаг и крайне удивился, увидев меня на пороге. Хотелось надеяться, что это удивление было приятным. Я потратила немало времени, подбирая наряд для званого вечера. Самое красивое платье из жемчужно-белого атласа с кружевной оторочкой я берегла для ночи зимних огней. Так что пришлось изрядно постараться, чтобы сделать что-то приемлемое. Благо, тетушка Патрисия подсказала обратиться с проблемой в местное ателье, где с помощью цветов и кружев удалось превратить простенькое прогулочное платье в нечто вполне достойное. Примерив сегодня днем перешитый наряд, я осталась довольна. Лиф обрамляли изящные кружева, визуально делавшую грудь больше, а шею тоньше. Тонкую талию подчеркивала широкая атласная лента, а юбка свободно спадала вниз крупными складками. Рукава швея убрала совсем, заменив двумя асимметричными отрезками кружева. Везде, где было уместно, мастерица разместила маленькие букетики из тканевых лепестков и ярких бусин, имитировавшие ветки астралиста, отчего платье обрело праздничный вид. А легкий макияж и нитка красных бусин в рыжих волосах идеально завершали образ. По крайней мере, мне так казалось. Глупо, наверное, но я хотела, чтобы мистер Фьют оценил мои старания. Но по непроницаемому взгляду светлых глаз невозможно было понять, заметил ли секретарь мой наряд, впечатлился ли или остался равнодушным. «Мисс Билч?» — он выгнул темную бровь. «Что-то случилось?» «Нет». Я замялась, теребя пуговицу манто. «Дядя Август попросил, чтобы я привезла вас на благотворительный вечер к миссис Далси. Он хочет, чтобы вы проследили за аукционом». Секретарь вздохнул. Идея благотворительного вечера не вызывала у него большого энтузиазма. Однако против мероприятия он не возражал и даже скупо похвалил меня за то, что я не начала собирать пожертвования прямо в лакомке, предложив сделать все официально. Видимо, лорд Айгертар был прав, и вовремя принятое решение помогло избежать больших проблем. Вот только ехать к миссис Далси мистер Фьют явно не горел большим желанием. «Я полагал, мисс Билч, что вы сами справитесь. Организация званых вечеров — это по вашей части. А все, что нужно знать о проведении благотворительных сборов, я уже вам рассказал». «Да», — кивнула я, — «но дядя все равно настаивает на вашем присутствии. Да и я...» «Что вы...» Я замолчала, подбирая слова. «Я была бы рада, если бы вы поехали со мной, Закари». Секретарь окинул меня долгим взглядом, и, не ответив ни слова, встал и пошел собираться. Когда мы вернулись, веселье было в самом разгаре. Первый ящик шампанского закончился, и нанятые официанты открыли второй, едва успевая разносить раскрасневшимся гостям бокалы с напитками. Разговоры стали оживленнее, смех громче. Дядя Август, скинувший на нас контроль над проведением мероприятия, без зазрения совести устроился в компании мистера Далси и мистера Снифтаута, отдавая должное Бренди. Миссис Далси обхаживала какого-то дальнего знакомого, умудряясь при этом присматривать за всеми шестью дочерьми сразу. Странный интерес ко мне угас, будто его и не было. Разве что миссис Леоми нет-нет, да и бросала на меня хитрый взгляд. Впрочем, кузина Дороти еще 2 недели назад рассказала мне, что эта женщина известна своей любовью к раздуванию сплетен, и мало кто принимает ее слова на веру. Какое облегчение. До секретного аукциона оставалось около получаса, так что я, успокоенная тем, что каждый в доме был занят своим делом, позволила себе немного расслабиться. Прошлась по гостиной, проверила ящик для пожертвований и учетную книгу, перекинулась парой слов с гостями, особенно обрадовавшись присутствию на вечере милейшей леди Вивьен. С удовольствием выпила бокал шампанского, улыбнулась тетушке и, сделав круг, вернулась к мистеру Фьюту. За все время он так и не сдвинулся с места, хотя, обходя комнату, я несколько раз видела, как к нему подходили молодые девицы, пытаясь втянуть в разговор или увлечь играми и танцами. Безрезультатно. Запас отказов у Закари был поистине неисчерпаемым. Стыдно признаться, но меня это немножечко обрадовало. Вот и сейчас какая-то девица, в которой я по фамильным чертам лица опознала одну из многочисленных мисс Далси, почти повисла на локте секретаря, томно прильнув грудью с низко опущенным декольте к мужскому плечу. «Ну, пожалуйста», — томно просила она. «Это же такая мелочь». О чем бы ни шла речь, мистер Фьют оставался непреклонен. «Прошу прощения, мисс Далси», — твердо ответил он. «Я здесь в качестве сотрудника мэрии, а не участника мероприятий». «Бросьте, Зак. Раз мама попросила вас приехать, она не позволит вам остаться в стороне от аукциона. Просто скажите, какие вам нравятся цветы, чтобы я знала». «Во-первых, не Зак, а Закари, мисс Далси». К моему мстительному удовлетворению поправил девушку мистер Фьют. «А во-вторых, я не люблю цветы». «Так выберите любой», — не отставала она. «И пообещайте, что не передумаете». Надо было спасать Закари. И быстро. Пока грудь мисс Далси не выпрыгнула от стараний из декольте. Я кашлянула, подходя ближе. «Прошу прощения, мистер Фьют. Вы не могли бы уделить мне несколько минут? Хочу обсудить с вами пару моментов касательно организации благотворительного сбора. Мисс Далси, вы позволите?» «Но...» — протянула девушка разочарованно. «Разве сейчас подходящее место и время для разговоров о работе?» «Удел мэрии не бывает ни праздников, ни выходных». Я развела руками. «Простите». Девушка сердито дернула голым плечиком. «Что ж, как вы скажете, мисс Билч. Раз долг того требует, оставлю вас вдвоем. В таком случае запомните, Зак». «Закари». «Закари», — повторила мисс Далси. «Когда мама спросит, выбирайте фиалку, хорошо? Обещайте, что выберете фиалку». «Я не могу обещать того, в чем ничего не понимаю», — ровно ответил мистер Фьют. «Виолетта? А как я запоздала догадалась по странной просьбе с фиалкой, это была именно она?» Окинула нас недовольным взглядом. «Ну ничего», — туманно пообещала она. «На аукционе я отыграюсь». «Желаю удачи», — ответила от души. Начинать ссору мисс Далси не стала и отошла к сестрам, еще раз напомнив мистеру Фьюту про фиалку. В неразборчивом бормотании удалявшейся девушки слышалось что-то о том, что в Сент-Бруке и без того не хватает свободных мужчин, так еще и на тех немногих, что есть, претендуют всякие наглые приезжие. Закари на притязание молодой девушки не отреагировал. Дождавшись, когда Виолетта окажется достаточно далеко, он повернулся ко мне. «Какие у вас вопросы по организации благотворительного сбора, мисс Билч?» «Никаких», — призналась честно. «Мне просто показалось, что вам нужна помощь, чтобы избавиться от навязчивого внимания мисс Далси. Так что я решила вмешаться». «Или, может, вам нравится быть главным объектом притяжения? Дамы к вам так и льнут. Как ни посмотрю, все новое и новое». Мистер Фьюд выгнул темную бровь, и по его взгляду я догадалась, что сказала что-то не то. То ли бокал шампанского на голодный желудок сделал свое дело, то ли неизвестно откуда поднимавшееся в груди раздражение при виде других девушек, флиртующих с Закари, все-таки прорвалось наружу. «Советую быть осторожнее», — предприняла я вторую попытку. «Как бы вас завтра не завалили жалобами, что секретарь мэра категорически отказался удовлетворять запросы жительниц Сент-Брука, ищущих партнеров по танцам». «Такого, к счастью, не бывает», — усмехнулся мистер Фьюд. «Все, что случается на танцах, не выходит за пределы гостиных. Можете считать это неписанным законом Сент-Брука. Так что вы вполне могли не отказывать сыну лорда Олсбери, когда он предложил вам танец». Я удивленно посмотрела на Закари. Неужели он заметил, как настойчиво молодой лорд пытался затащить меня в центр зала? И вдруг я поняла, что не могу оторвать взгляд. Странно, но я никогда не замечала, какие удивительные были у дядиного секретаря глаза. Невероятно глубокие, зелено-синие, в которые так легко было провалиться, словно в озерный омут. «Маргарет?» — прорвался сквозь странные мысли голос мистера Фьюта. «Мисс Билч, с вами все в порядке?» «Да», — я кивнула, с трудом заставляя себя вернуться в реальность. «Вот бы он еще раз назвал меня Маргарет так же глубоко и проникновенно. Я бы тогда...» «Ох...»